Часть четвертая. Продолжение торжественной порки. Глава первая. Швейк в эшелоне пленных русских. Когда Швейк, которого по русской шинели и фуражке ошибочно приняли за пленного русского, убежавшего из деревни под Фельштейном, начертал углем на стене свои вопли отчаяния, никто не обратил на это никакого внимания. Когда же в Хырове, на этапе при раздаче пленным черствого кукурузного хлеба, он хотел самым подробным образом все объяснить проходившему мимо офицеру, солдат Мадьяр, один из конвоировавших эшелон, ударил его прикладом по плечу, прибавив: «Встань в строй, ты, русская свинья!» Такое обращение с пленными русскими, языка которых мадьяры не понимали, было в порядке вещей. Швейк вернулся в строй и обратился к стоявшему рядом пленному. «Этот человек исполняет свой долг, но он подвергает себя большой опасности. А что, если винтовка у него заряжена, курок на боевом взводе? Ведь это легко может статься, что в то время, как он колотит прикладом по плечу другого, курок спустится, весь заряд влетит ему в глотку, и он умрет при исполнении своего долга, а?» «На Шумове, в одной каменоломне, рабочие воровали динамитные запалы, чтобы зимой было легче выкорчевывать пни. Сторож каменоломни получил приказ всех поголовно обыскивать при выходе и ревностно принялся за это дело. Схватив первого попавшегося рабочего, он с такой силой начал хлопать по его карманам, что динамитные запалы взорвались, и они оба взлетели в воздух. Когда сторож и каменоломщик летели по воздуху, казалось, что они сжимают друг друга в предсмертных объятиях». Пленный русский, которому Швейк рассказывал эту историю, недоумевающе смотрел на него, и было ясно, что из всей речи он не понял ни слова. «Не понимат! Я крымский татарин! Аллах Ахпер!» Татарин сел на землю и, скрестив ноги и сложив руки на груди, начал молиться. Аллах Ахпер, Безмила, Рахман, Арахим, Малинкин, Мустапир. «Так ты, выходит, татарин?» — с сочувствием протянул Швейк. «Тебе повезло. Раз ты татарин, то должен понимать меня, а я тебя. Знаешь, я Ярослава из Штернберга. Даже имени такого не слыхал. Эх ты, татарское отродье! Тот вам наложил у Гостина по первое число. Вы, татарва, тогда улепетывали с моравы во все лопатки. Видно, в ваших школах этому не учат, а у нас учат. У нас все знают. Знаешь Гостинскую Божью Матерь? Ясно, не знаешь. Она тоже была при этом. Да все равно теперь вас, татарву, в плену всех окрестят!» Швейк обратился к другому пленному. «А ты? Ты тоже татарин?» Спрошенный понял слово «татарин» и покачал головой. «Татарин нет! Черкес! Мой родной черкес! Секим башка!» Швейку очень везло. Он очутился в обществе представителей различных восточных народов. В эшелоне ехали татары, грузины, осетины, черкесы, мордвины и калмыки. К несчастью, он ни с кем из них не мог сговориться, его наравне с другими потащили в Добромиль, где должен был начаться ремонт дороги через Перемышль на Нижанковичи. В этапном управлении в Добромиле их переписали, что было очень трудно, так как ни один из 300 пленных, пригнанных в Добромиль, не понимал русского языка, на котором изъяснялся сидевший за столом писарь. Фельдфебель-писарь заявил в свое время, что знает русский язык, и теперь в Восточной Галиции выступал в роли переводчика. Добрых 3 недели тому назад Он заказал немецко-русский словарь и разговорник, но они до сих пор не пришли. Так что вместо русского языка он объяснялся на ломаном словацком языке, который кое-как усвоил, когда в качестве представителя венской фирмы продавал в Словакии иконы святого Стефана, крапильницы и четки. С этими странными субъектами он никак не мог договориться и растерялся. Он вышел из канцелярии и заорал на пленных. «Wer kann Deutsch sprechen?» «Кто говорит по-немецки?» Из толпы выступил Швейк и с радостным лицом устремился к писарю, который велел ему немедленно следовать за ним в канцелярию. Писарь уселся за списки, за груду бланков, в которые вносились фамилии, происхождение, подданство пленного, и тут произошел забавный разговор по-немецки. «Ты еврей, так?» — спросил он Швейка. Швейк отрицательно покачал головой. «Не запирайся, не запирайся, каждый из вас пленных, знающих по-немецки, еврей!» — уверенно продолжал писарь-переводчик. «И баста, как твоя фамилия?» «А, Швейх?» «Швейх, но видишь, чего же ты запираешься, когда у тебя такая еврейская фамилия? У нас тебе бояться нечего, можешь признаться в этом. У нас в Австрии еврейских погромов не устраивают, не бойся!» «Хе-хе-хе-хе, откуда ты, а?» «Не слышу. А, Прага, знаю, знаю, это около Варшавы. У меня уже были неделю тому назад два еврея из Праги из-под Варшавы. А какой номер твоего полка? Ну, как? Ну, говори громче, 91-й?» Старший писарь взял военный справочник и принялся его перелистывать. «Так, так, так, так, так. Ага, 91-й полк. О, Эреванский. Точно, Кавказ. Кадры его в Тифлисе. Хе-хе-хе. Удивляешься, как это мы здесь все знаем, да?» Швейка действительно удивляла вся эта история, а писарь очень серьезно продолжал, подавая Швейку свою наполовину недокуренную сигарету. «Ну на, вот бери, это табак получше вашей махорки. Я здесь еврейчик, высшее начальство. Да, да, да. Если я что сказал, все дрожит и прячется. У нас в армии не такая дисциплина, как у вас. Ваш царь сволочь, а наш голова. Я тебе сейчас кое-что покажу, чтобы ты знал, какая у нас дисциплина». Он открыл дверь в соседнюю комнату и крикнул. «Ганс Лефлер! Хе!» Послышался ответ, и в комнату вошел Забатый Штириц с плаксивым лицом кретина. В этапном управлении он был на ролях прислуги. «А вот, Ганс Лефлер», — приказал писарь, — «достань-ка мою трубку. Трубку возьми в зубы, как собаки носят, и бегай на четвереньках вокруг стола. Ну, давай, давай, пока я не скажу «хальт». Стой! При этом ты лай, но так, чтобы трубка изо рта не выпала, понял? Не то я прикажу тебя связать». Зобатый Штириц принялся ползать на четвереньках и лаять. Старший писарь торжествующе посмотрел на Швейка. «Ну, что я говорил, видишь, еврейчик, какая у нас дисциплина!» И писарь с удовлетворением посмотрел на бессловесную солдатскую тварь, попавшую сюда из далекого альпийского пастушьего шалаша. «Хальт! Стой!» — наконец сказал он. «Теперь служи! Апорт трубку!» «Хорошо, хорошо, а теперь спой по-тирольски!» В помещении раздался рев. «Галарио, галарио!» Когда представление кончилось, писарь вытащил из ящика стола 4 сигареты «Спорт» и великодушно подарил их Гансу. И тут Швейк на ломаном немецком языке принялся рассказывать, что в одном полку у одного офицера был такой же послушный денщик. Он делал все, что не пожелает его господин. Когда его спросили, сможет ли он по приказу своего офицера сожрать ложку его кала, он ответил: «Если господин лейтенант прикажет, я сожру. Только чтобы в нем не попался волос. Я страшно брезглив, и меня тут же стошнит». Писарь засмеялся. «У вас, евреев, очень остроумные анекдоты, но я готов побиться об заклад, что дисциплина в вашей армии не такая, как у нас. Не такая. Ну ладно, перейдем к главному. Я назначаю тебя, Швейх, старшим в эшелоне. К вечеру ты перепишешь мне фамилии всех остальных пленных, будешь получать на них питание, разделишь их по 10 человек. Понял? Ты головой отвечаешь за каждого. Если кто сбежит, еврейчик, мы тебя... Пах, пах, пах. Расстреляем. «А я хотел бы с вами побеседовать, господин писарь», — сказал Швейк. «Только никаких сделок!» — отрезал писарь. «Я этого не люблю! Не то пошлю тебя в лагерь! Больно быстро ты у нас в Австрии акклиматизировался! Уже хочешь со мной поговорить частным образом, да? Чем лучше с вами пленными обращаешься, тем хуже! А теперь убирайся! Вот тебе бумага и карандаш, и составляй список! Но чего еще?» «Их мельде гехозам гер фельдвебль!» — осмелись доложить господин Фельдфебель. «Но вылетай, вылетай! Видишь, сколько у меня работы!» Писарь изобразил на лице крайнюю усталость. А Швейк отдал честь и направился к пленным, подумав при этом. «А муки, принятые во имя государя-императора, приносят плоды». С составлением списка дело обстояло хуже. Пленные долго не могли понять, что им следует назвать свою фамилию. Швейк много повидал на своем веку, но все же эти татарские, грузинские и мордовские имена не лезли ему в голову. «А мне никто не поверит, — подумал Швейк, — что на свете могут быть такие фамилии, как у этих татар. Муглагалей Абдрахманов, Беймурат Аллагали, Джередже Чердедже, Давладбалей Нурдагалиев, ну и так далее. У нас фамилии много лучше. Например, у священника в Жидогоуште фамилия Вобейда». Он опять пошел по рядам пленных, которые один за другим выкрикивали свои фамилии и имена. «Джидраглей Ганималей! Бабамулей Мирзагали!» и так далее. «Как это ты язык не прикусишь?» — добродушно улыбаясь, говорил каждому из них Швейк. «Куда лучше наши имена и фамилии? Богуслав Штепанек, Ярослав Матоушек или Ружена Свободова?» Когда после страшных мучений Швейк наконец переписал всех этих бабуля-галее, Худжи-муджи, он решил еще раз объяснить переводчику-писарю, что он жертва недоразумения, что по дороге, когда его гнали вместе с пленными, он несколько раз тщетно добивался справедливости. Писарь-переводчик еще с утра был не вполне трезв, а теперь совершенно потерял способность рассуждать здраво. Перед ним лежала страница объявлений из какой-то немецкой газеты, и он на мотив марша Радецкого распевал. «Граммофон меняю на детскую коляску, на детскую коляску меняю граммофон, граммофон меняю на детскую, покупаю сразу же, покупаю сразу же бой белого и зеленого листового стекла. Каждый может научиться составлять счета и балансы, когда пройдет заочные курсы бухгалтерии» и так далее. Для некоторых объявлений мотив марша не подходил, однако писарь прилагал все усилия, чтобы преодолеть это неожиданное препятствие, и поэтому, отбивая такт, колотил кулаком по столу и топал ногами. Его усы, слипшиеся от контушевки, торчали в разные стороны, словно в каждую щеку ему кто-то воткнул по засохшей кисточке от гуми-арабика. Правда, его опухшие глаза заметили Швейка, но их обладатель никак не реагировал на это открытие. Писарь перестал только стучать кулаком и ногами, зато он начал барабанить по стулу, распевая на мотив. «Их вайс нихт вас золес бедойтен». Не знаю я, что это значит. Новое объявление. «Каролина Дрегер, повивальная бабка, предлагает свои услуги достоуважаемым дамам во всех случаях, случаях во всех». Он пел все тише и тише, потом чуть слышно. Наконец, совсем умолк, неподвижно уставившись на большую страницу объявлений, и тем дал Швейку возможность рассказать о своих злоключениях, на что Швейку едва-едва хватило его скромных познаний в немецком языке. Швейк начал с того, что он все же был прав, выбрав дорогу в Фельдштейн вдоль ручья. И он не виноват, что какой-то неизвестный русский солдат удирает из плена и купается в пруду, мимо которого он, Швейк, должен был пройти, ибо его обязанностью как квартирьера было найти кратчайший путь на Фельдштейн. Русский, как только его увидел, убежал, оставив свое обмундирование в кустах. Он, Швейк, не раз слыхал, что даже на передовых позициях в целях разведки, например, часто используется форма павшего противника, а потому на этот случай примерил брошенную форму, чтобы проверить, каково ему будет ходить в чужой форме. Разъяснив эту свою ошибку, Швейк понял, что говорил совершенно напрасно. Писарь уснул еще раньше, чем дорога привела к пруду. Швейк приблизился к нему и слегка коснулся плеча, чего вполне было достаточно, чтобы писарь Фельдфебель свалился со стула на пол, где и продолжал спокойно спать. «Извиняюсь, господин писарь», — сказал Швейк, отдал честь и вышел из канцелярии. Рано утром военно-инженерное управление изменило диспозицию, и было постановлено группу пленных, в которой находился Швейк, отправить прямо в Перемышль для восстановления железнодорожного пути Перемышль-Любачев. Все осталось по-старому. Швейк продолжал свою одиссею среди пленных русских. Конвойные мадьяры всех и вся быстрым темпом гнали вперед. В одной деревне на привале пленные столкнулись с обозным отделением. У повозок стоял офицер и глядел на пленных. Швейк выскочил из строя, вытянулся перед офицером и крикнул: «Herr Leutnant, ich melde gehorsam!» «Господин лейтенант, осмелюсь доложить!» Больше, однако, он сказать ничего не успел, ибо тут же к нему подскочили два солдата-мадьяра и ударами кулака в спину отбросили обратно к пленным. Офицер бросил вслед Швейку окурок сигареты, но его быстро поднял другой пленный и стал докуривать. После этого офицер начал рассказывать стоящему рядом капралу, что в России есть немцы-колонисты и что они также обязаны воевать. Затем до самого Перемышля Швейку не представилось подходящего случая пожаловаться и рассказать, что он, собственно говоря, ординарец 11-й маршевой роты 91-го полка. Такой случай представился только в Перемышле, когда их вечером загнали в разрушенный форт во внутренней зоне крепости, где находились конюшни для лошадей крепостной артиллерии. В соломенной подстилке на полу кишело столько вшей, что она шевелилась. Казалось, это не вши, а муравьи, и тащат они материал для постройки своего муравейника. Пленным роздали тут немного черной бурды из чистого цикория и по куску черствого кукурузного хлеба. Потом их принял майор Вольф, в то время владыка всех пленных, занятых на восстановительных работах в крепости Перемышль и ее окрестностях. Это был весьма солидный человек. Он держал целый штаб переводчиков, отбиравших из пленных специалистов по строительству, соответственно их способностям и полученному образованию. Майор Вольф был твердо уверен, что пленные русские притворяются дурачками, так как бывали случаи, когда на его вопрос «Умеешь ли строить железные дороги?» все пленные давали стереотипный ответ «Ни о чем не знаю, ни о чем таком даже не слыхал, жил честно и благородно». Когда пленные были выстроены перед майором Вольфом и перед всем его штабом, майор Вольф спросил по-немецки, кто из них знает немецкий язык. Швейк решительно выступил вперед, вытянулся перед майором, взял под козырек и отрапортовал, что говорит по-немецки. Майор Вольф, явно довольный, сразу спросил Швейка, не инженер ли он? «Осмелюсь доложить, господин майор», — ответил Швейк, — «я не инженер». «Но ординарец 11-й маршевой роты 91-го полка, я попал к нам в плен. Случилось это, господин майор, вот как». «Что?» — заорал Вольф. «Осмелюсь доложить, господин майор, случилось это так». «Вы чех?» — не унимался майор Вольф. «Вы переоделись в русскую форму?» «Так точно, господин майор, так оно и было. Я искренне рад, что господин майор сразу вошел в мое положение. Может быть, наши уже сражаются, а я тут без всякой пользы могу прогулять войну? Разрешите, господин майор, еще раз объяснить все по порядку». «Хватит!» — отрубил майор Вольф. Призвал двух солдат и приказал им немедленно отвезти этого человека на гауптвахту. Сам же с одним офицером медленно пошел вслед за Швейком и, разговаривая с ним на ходу, яростно размахивал руками. В каждой фразе он поминал чешских псов. Второй офицер чувствовал, как безмерно счастлив майор, благодаря проницательности которого удалось поймать одну из этих птичек. Уже в течение многих месяцев командирам воинских частей рассылались секретные инструкции относительно предательской деятельности за границей некоторых перебежчиков из чешских полков. Было установлено, что эти перебежчики, забывая о своей присяге, вступают в ряды русской армии и служат неприятелю, оказывая ему наиболее ценные услуги в шпионаже. В вопросе о местонахождении какой-либо боевой организации перебежчиков австрийское министерство внутренних дел пока что действовало вслепую. Оно еще не знало ничего определенного о революционных организациях за границей, и только в августе, находясь на линии Соколь-Милятин-Бубнова, командиры батальонов получили секретные циркуляры о том, что бывший австрийский профессор Масарик бежал за границу, где ведет пропаганду против Австрии. Какой-то идиот в дивизии дополнил циркуляр следующим приказом: в случае поимки немедленно доставить в штаб дивизии. А майор Вольф в то время еще и понятия не имел, что именно готовят Австрии перебежчики, которые, позднее встречаясь в Киеве и других местах на вопрос «Чем ты здесь занимаешься?», весело отвечали: «Я предал государя-императора». Из этих циркуляров он знал только о перебежчиках-шпионах, из которых один, а именно тот, которого ведут на гауптвахту, так легко попался в его ловушку. Майор Вольф был несколько тщеславен и легко представил себе, как он получит благодарность от высшего начальства, награду за бдительность, осторожность и способности. Прежде чем они дошли до гауптвахты, он уже уверил себя, что вопрос «Кто говорит по-немецки?» он задал умышленно, так как при первом же взгляде на пленных этот тип показался ему подозрительным. Сопровождавший майора офицер кивал головой и высказал мысль, что об аресте необходимо сообщить командованию гарнизона для дальнейшего расследования дела и придания подсудимого военному суду высшей инстанции. Поступить так, как предлагает господин майор, а именно допросить преступника на гауптвахте и немедленно повесить за гауптвахтой решительно нельзя. Он будет повешен, но законным путем, согласно военному судебному уставу. Подробный допрос перед повешением позволит раскрыть его связи с другими подобными преступниками. Кто знает, что еще при этом откроется? Майора Вольфа внезапно охватило упрямство. Его обуяла скрытая до сих пор в тайниках души звериная жестокость. Он заявил, что повесит перебежчика-шпиона немедленно после допроса на свой собственный страх и риск. Он может себе это позволить, так как у него есть знакомство в высоких сферах, и ему все нипочем. Здесь, как на фронте, если бы шпиона поймали и разоблачили, в непосредственной близости от поля сражения он был бы немедленно допрошен и повешен, с ним бы не разводили церемоний. Впрочем, господину капитану известно, что в прифронтовой полосе каждый командир от капитана и выше имеет право вешать всех подозрительных людей. Однако в вопросе полномочий военных чинов на повешение майор Вольф немного напутал.